Я шагал по улице в приподнятом настроении. Если Дыскин действительно сумеет выколотить из Сипягина, кто поручил ему убить кота, с этим, пожалуй, уже можно будет идти к Валиулину, а то и к Степаниде. Как-то они запоют. А если не сумеет? У этого гнома, похоже, не только зубы железные. Что тогда у меня останется? Сашка Пузырь, Валька Хромой и никогда не снимающий шляпы Петр Сергеевич, с которыми в день убийства пил у гастронома Байдаков. Председатель же искал Луч, Кадамцев, обладатель 5 чешских стаканов со старинными автомобилями на боку. Правда, когда в последний раз он угощал меня минеральной водой, я отметил, что Ford T 1908 года стоит в стойле, а гуляет где-то Mercedes-Benz. И, наконец, последнее. Если я прав, и ворованные вещи вместе со списком подброшены, смерть Шкута под пытками связывает между собой убийство Черкизова и кражи из квартир. О кражах я собирался подробно и обстоятельно побеседовать с Лериком. «Все, не густо», — подумал я, взглянув на часы. «Скоро 12. Лерика, конечно, нет дома. Он занят своими кооперативными делами. К Кадамцеву идти просто не с чем. О нем нужно подсобрать информацию более подробную, чем та, которую предоставила мне моя голубоглазая подружка. Как подсобрать и где? Над этим еще предстоит подумать». Таким образом, методом исключения остается гастроном. И, кстати, самое время участковому инспектору вспомнить о своих обязанностях и посетить криминогенную точку. Но посетить оказалось не так просто. Толпа вокруг входа в винный отдел стояла плотно, как на митинге. Все лица были повернуты к высоким ступеням, на которых заметно пьяный парень с мучнистым нездоровым лицом и в сером грязном халате на голом волосатом торсе руководил процессом. Властью, данной ему высоким званием гастрономовского грузчика, он бесцеремонно материл и отпихивал всех напиравших, держа оборону цитадели. Стоявшие впереди не обижались ни на ругань, ни на тычки, потому что тоже знали про него, что он власть. Но не напирать не могли, ибо на них жали задние. Внутрь запускали пятерками. При этом, как только дверь открывалась, кто-нибудь предпринимал отчаянную попытку влезть без очереди, и возникал скандал. Впрочем, по утреннему времени до мордобоя не доходило. «Чё дают?» — спросил я красную плотную шею, обладатель которой терся на периферии, поднимаясь на цыпочки и стараясь заглянуть поверх голов. «Партийное вино привезли», — ответил шея, не оборачиваясь. Пристроившись в сторонке под деревом, газон вокруг которого был истоптан стадом бизонов и напоминал к тому же обширную плевательницу, я принялся наблюдать. Очень скоро я заметил, что царь горы в сером грязном халате проявляет свою агрессивность выборочно. Несколько одних и тех же, потертых и не слишком трезвых личностей, нечувствительно проскакали у него под рукой, когда дверь отворялась, впуская или выпуская очередных клиентов. Вскоре потертые вываливались наружу, нагруженные бутылками с водкой и портвейном. Их уже ждали. Тариф или был известен, или обговорен заранее. Расчет происходил мгновенно. Получил свое и обладатель красной шеи, так и не повернувший головы в мою сторону. Незнакомый милиционер смущал его не больше, чем дерево, которое он подпирал.